Я прочитаю еще поздравления, некоторые из поздравлений от сотрудников Русской Евангельской миссии Сан-Диего. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». Послание Ефесянам. Дорогая возлюбленная Господом Церковь города Москвы, сердечно поздравляем вас, ваших служителей и хор, с великим праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воистину воскрес! От всего сердца желаем обильных Божьих благословений, много сил, здоровья, крепости, бодрости и успеха в славном служении благовестия о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Скажите, Сын Божий из мертвых воскрес! Скажите всем смертным, Сын Божий воскрес! Воскрес Он с торжеством, чтобы вечно быть Царем! Господь наш больше не умрет! Несите эту весть везде, где люди есть! Он жив, Он жив, Он к нам грядет! Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Итак, последуем их примеру в наши дни с пасхальным приветствием, с любовью во Христе. Владимир Охотин, моя семья, сотрудники Евангельской христианской миссии. Также примите сердечный привет из города Железногорска, из города Славянское на Кубани, а также из церкви города Орла и с любовью церковь города Дмитриева.